кто поспешно, без сердечного понимания и сочувствия читает молитвы, побеждаемый своей ленивою и сонною плотью, тот служит не Богу, а плоти своей, самолюбию своему, и ругается Господу своим невниманием, безучастием своего сердца в молитве, ибо Бог есть Дух, и поклоняющиеся Богу должны поклоняться Ему в духе и истине нелицемерно. Как бы ни лениво и не расслаблена была твоя плоть, как бы ни клонила она тебя ко сну, преодолей себя. Не пощади себя для Бога, отвергнись себя, да будет дар твой для Господа совершен. Дай Богу твое сердце.